87. 20 июня 1915 года. Я расстался со своей ротой. Она с этой ночи несет службу на передовой. Меня же оставили на перевязочном пункте. Убитые, раненые. Вся эта бойня — ужасное зрелище. Яркое солнце и жара. Совсем не такая погода, как нынешней зимой, когда мы блуждали в тумане, утопали в грязи. Но все же не знаю, почему все, что имеет отношение к изнанке боев, кажется запятнанным несмываемой грязью. Бедные существа, жалкие статисты в борьбе и в жизни. Право, они как будто уже были похоронены, а потом вырыты из могил. Земля, превратившаяся в прах, носится в воздухе, оседает на всем. Если встряхнешь полу шинели, хлопнешь легонько по рукаву или кепе, взлетает желтое облако пыли, и постоянно ощущаешь во рту ее вкус. Только что в половине четвертого утра, когда уже совсем рассвело, но солнце еще не поднялось, я видел множество рот различных полков. Мимо нас гуськом проходили альпийские части, стрелковые, пехотные. Мы сгрудились на перекрестке ходов сообщения. Суета, противоречивые приказы, неимоверный беспорядок, путаница и мешанина разношерстных людей. Большое впечатление производили их желтые, осунувшиеся, исхудавшие лица, их оборванная и смешная одежда, словно шествие полинявших паяцев, подобранных с земли. Некоторые насупились, рты их изрыгали ругательство по чьему-нибудь адресу, другие смеялись и, проходя мимо нас, отпускали шутки или выкрикивали дружеские приветствия. Шли люди всех возрастов, и половину их составляли бедняги-ополченцы, которые годились в отцы многим из молодых. Эти вереницы походили не на шествие солдат одного рода оружия и единой армии, а на какую-то семейную процессию. Младший сын, дядя, двоюродный брат из деревни, чудаковатый дедушка. Я пишу тебе, примостившись на земляной скамеечке, и ежеминутно мне приходится съеживаться, чтобы пропускать солдат, а в стенке этого окопа второй линии по всей ее длине вырыты индивидуальные землянки. В некоторых с наслаждением спят люди, сраженные усталостью. В одной такой землянке вытянулся под брезентом человек, ступни которого торчат наружу, оказалось, мертвец. Другая нора засыпана свежей землей, это могила африканского стрелка. Наверху бруствера возвышается деревянный крест, и кто осмеливается выглянуть в этом месте из окопа, видит еще не похороненный труп, лежащий в саване из брезента, на том самом месте, где ночью его торопливо зароют в этом поле, на котором сейчас осколков от снарядов, наверное, больше, чем травы. Война — это ужасы, которые и представить себе невозможно, пока воочию их не увидишь. И вот поэтому нужно добиться, чтобы после нас другим не пришлось их повторять. Итак, ты снова поселилась на улице Бель-Апаранс. Как давно я уехал отсюда? Скоро уже 10 месяцев. Ты помнишь? Да, конечно, этот мрачный отъезд в неведомое. Рано или поздно мы увидимся. По скриптум, сегодня утром я открыл коробку телячьих консервов, они восхитительны. Пришли, пожалуйста, еще одну банку таких же мягких и хорошо прожаренных.